Глава 42. Ярослава. В камине полыхало пламя, а я сидела напротив, кутаясь в плед. Огонь горел так ярко и горячо, но он не мог согреть меня. Промозглый холод забрался в душу и сковывал изнутри каждую клеточку моего тела, каждую мысль, что мелькала в сознании. Я же сказал, убирайся, хватит с меня твоей игры в любовь, просто уйди. Ну, вот и все, Ярослава. Хотела знать, сколько боли будет стоить его любовь. Теперь знаешь, много. Такое бескрайнее количество, что в ней можно только захлебнуться. А ребенок не отдашь? Не имеешь права, Яр. Если я захочу, то ты его после родов даже не увидишь. И ведь даже и толики радости не промелькнуло на его лице, когда заговорила о своей беременности. Даже для него я всего лишь та, что выносит будущего Альфу. Черт, ненавижу этот гребаный ген. Твою мать, Ярослава, скажи, ты по жизни такая непроходимая дура, или это со мной только проявляется эта твоя черта? Ухмыльнулась, чувствуя, как горечь опутывает каждое воспоминание. Действительно, дура. И на что я, собственно, надеялась? Что мы пара? Да что это вообще значит? Что будем вместе до конца дней наших? Что-то как-то быстро эти самые дни прошли. Правда, неплохо выйдет для нас обоих. Каждый живет в свое удовольствие. Ребенок рядом с обоими родителями. Ты найдешь себе кого-нибудь, я найду тоже милую девицу. Все довольны, счастливы. Вот тебе и значение этому чертову слову «пара». Но почему все так? Почему не может быть по-другому? Неужели и мой ребенок будет расти так же, как пришлось мне? Ни за что. Я лучше умру, чем позволю ему, им всем. Знаешь, не трогай меня. Я скотина. Мне на тебя плевать, порчу тебя и твою жизнь. Ты так стремишься к свободе, и не надо меня жалеть и оставаться рядом из-за этого. Свободно. Пальцы дрожали, когда я набирала заветные 10 цифр федерального номера на спутниковом телефоне. Григорьев. Сухо отозвался абонент после недолгих 2 гудков. Привет. Вымученно улыбнулась в трубку. Привет, пропажа. Тон мгновенно стал теплее. Как ты? А Йом ведь тебе уже все рассказал? Попыталась уйти от ответа. Не очень-то хотелось пересказывать последние события. Рассказал. Мрачно отреагировал мужчина. Мне приехать? Тяжело вздохнула в ответ. Нет, разве что в Москву, когда вернусь туда. Пришлось сделать паузу, чтобы не разрыдаться в трубку. Ян не хочет меня видеть. Да и Айдаров мертв. А часть компании официально досталась мне, так что, думаю, через пару дней уже буду на месте, и договорить не удалось. Яр, ты совсем дура, да? Бессовестно перебил Григорьев. Куда ты там опять собралась? У тебя что, шило в одном месте? Чего тебе не живется спокойно? Я все никак не могу понять. Мужчина усмехнулся. В Москву? Серьезно? И что ты там будешь делать одна? Снова замкнешься в себе? Так тебе легче ведь, правда? Знаю, что легче, сам такой. Послышался тяжелый вздох. Ну, рассказывай, давай, что там еще ты успела натворить? По порядку и желательно, без твоих предположений, а так, как было на самом деле. Пришлось приложить немало усилий, чтобы подавить волну возмущения, мгновенно поднявшуюся в душе на последнее его заявление. Но все же я совладала с эмоциями, потому что, вероятно, Егор единственный, кто мог бы мне сейчас действительно помочь. «Ян не хочет меня видеть», — повторилась я. «Это я уже слышал», — нетерпеливо перебил абонент. «И я тебя просил по факту, без твоих надуманных гипотез, Яр. Так трудно воспринимать ситуацию объективно?» Сама не поняла, как вместо выдоха получилось злобное рычание. «О, ты бесишься?» — ухмыльнулся Григорьев. «Что, не нравится, когда судят субъективно, да?» «Да ну тебя!» Не удержалась от негодования. «Я тебе вообще не за этим позвонила!» «Рассказывай, говорю!» С нажимом повторил Егор. «Ну?» Вдохнула поглубже. В доме, кроме меня и Яна, так до сих пор никого и не было. Потому все же решилась. Он злится. Очень сильно. Послал меня по всем фронтам, даже слушать не хочет. Я пыталась договориться, но он закончить фразу снова не удалось. «Договориться?» — усмехнулся Егор. «Яр, ты серьезно? О чем ты там собралась договариваться?» «Ну, он хочет оставить ребенка себе. Сказал, что если буду возражать против того, чтобы он жил в его замке, то совсем заберет. У нас так принято. И я не знаю, как...» Кажется, мужчина подавился воздухом. Кашлял он, по крайней мере, долго. «Вы что, уже разводитесь?» Наконец снова заговорил он. «Видимо, да», — созналась нехотя. «Почему?» — не замедлил поинтересоваться Григорий. Ответить на этот вопрос оказалось сложно, поэтому долгое время молчала, не зная, какие слова лучше подобрать. «А помнишь, Тома всегда была импульсивной и сумасбродной?» — не выдержал тишины Егор. «Ты же уравновешивала ее. И тогда все получалось. Почему ты не можешь сделать этого сейчас? Разве ближе него у тебя есть еще хоть кто-то?» Чтобы в моей жизни появился еще кто-то ближе, чем Ян, я и представить себе не могла. А потому в ответ лишь кивнула, совершенно позабыв о том, что абоненту мой жест не сказал ни о чем. «Он не железный, Яр. Ты же понимаешь это, да? Рано или поздно терпение заканчивается у всех. И не мне рассказывать тебе, каким может быть твой муж в приступе гнева. И уж точно ты сама должна понимать, что по-другому у вас просто не будет». Очередная усмешка. «Зато точно знаешь, что ему не все равно. Так что возьми себя в руки и прекрати сходить с ума и думать только о себе. Ты же скоро станешь мамой, Яр. Пора бы повзрослеть. Ты ведь не хочешь, чтобы твой ребенок вырос так...» Мужчина помедлил немного и добавил мрачно. «Как росли мы. Сама знаешь, насколько это трудно». Я знала и все прекрасно понимала. Только вот легче все равно не стало. «Я попробую», — выдохнула наконец. «Ну, вот и умничка», — тепло отозвался Егор. «Позвоню тебе завтра», — попрощалась я. «Хорошо», — ответил он и повесил трубку. Еще какое-то время так и сидела на полу перед камином, гипнотизируя взглядом огонь, раздумывая над тем, как мне заставить моего Альфу сменить гнев на милость. Ни одна толковая мысль так и не пришла в голову, потому решила начать с самого простого. Поднялась с места, оставив плед на диване, и пошла на кухню, собрав для мужчины ужин. Он проснулся уже вскоре, как раз к тому времени, как я успела подняться по лестнице с подносом в руках. Поскольку я занималась всего лишь разогревом и сервировкой блюд, а готовили еще днем более пригодные для этого дела оборотни, то сомнений в том, что могу отравить Яна, не возникло. Возникла другая проблема. Как уговорить его поесть? «Какого черта?» – заорал Ян, едва я обозначила цель своего прихода вслух. «Мак, сволочь ты лекарственная! Тащи сюда свой мохнатый зад!» «Не ори!» – вспылила, но потом вспомнила о том, что сказал Егор, и попыталась взять себя в руки. «Нет его!» – произнесла мягче. «Никто из них так и не вернулся, Ян. Поэтому давай ты просто съешь это и все!» Своенравный оборотень скрипнул зубами и отвернулся. Вот так и знала. Вот же упрямый. «Я сам могу поесть. Столик только дай мне». Глухим, с натугой голосом попросил он. «Луна ведет себя хуже ребенка. Но что такого случится, если хоть немного пойдет мне навстречу? Я же всего лишь хочу, чтобы было проще. И в первую очередь ему самому. Ян, здесь нет столика». Придвинулась ближе, зачерпывая первую ложку супа. «Забыл? Ты не в твоем замке. В этой комнате вообще, кроме кровати, нет ничего. Внизу, правда, есть огромный антикварный стол, но его поднять мне точно не по силам, так что не смогла сдержать улыбки. Будь послушным мальчиком, открой ротик». Альфа клана черных волков глубоко вздохнул и улыбнулся краешком губ. «Пожалуйста, Ян», — добавил с просьбой. «Ну ладно, корми», — открыто усмехнулся он. Выдохнула с облегчением. Признаться, не ожидала, что он сдастся вот так скоро, раз уж начал выказывать свой характер. Но, как бы то ни было, вскоре тарелка была пуста. А теперь второе. Победно улыбнулась в который раз, радуясь про себя, что хоть малую толику доверия он все же по отношению ко мне проявил. А Йом готовил мясо на гриле. Взяла с подноса вторую тарелку и ухватила пальцами небольшой кусочек, обмакнув его в соус. Протянула жареную телятину мужчине, а после того, как он проглотил предложенное, поинтересовалась. «Нравится?» Взяла еще один кусочек и поднесла снова, умудрившись испачкать уголок его губ, машинально прошлась большим пальцем, исправив свою досадную оплошность. Ян дернулся, как от удара. «Спасибо», – сдавленно произнес он. «Все было очень вкусно, но сейчас я хотел бы остаться один». В довершение еще и отвернулся, сжав кулаки. «Ты мало поел», – озвучила укоризненное замечание, стараясь загнать как можно глубже обиду от того, как он воспринимает мои прикосновения. «Съешь все до конца, и я уйду, раз ты так желаешь», – судорожно сглотнула, пытаясь скрыть проступившие слезы. «Уж прости, но, похоже, ребята вернутся не скоро. Если не будешь есть, ты же не хочешь пробыть в этой спальне еще долгое время». Аккуратно тронула рукой его плечо и зажмурилась в ожидании очередного потока ругательств. «Как минимум, чтобы перестать терпеть мое общество». Последнее прозвучало тихо и жалко, но по-другому у меня просто не вышло. «Ерусь, прошу, не надо! Просто уйди! Не нужно меня жалеть!» Чуть ли не кричал он под конец. Тяжело вздохнула и обошла постель с другой стороны, опустившись на колени прямо на пол рядом с мужчиной. «С чего ты это взял? Не будешь есть? Я тоже не буду. Если на меня тебе все равно, подумай о том, как это отразится на ребенке. Так что в твоих же интересах перестать упрямиться, Ян». «Да, я выставила ультиматум». Более умной мысли в голове просто не пришло. «Шантажистка!» – как-то по-доброму усмехнулся он. «Десерт предусмотрен?» «Это зависит от вашего поведения, Альфа», – ответила, стараясь оставаться серьезной хотя бы в тоне. Уселась вновь рядом с ним, смахивая успевшие стечь по щекам слезы. «Что, нет десерта?» – уже откровенно веселился Ян. «Даже конфетки?» «Уверена, я что-нибудь придумаю». Обмакивая в соус очередной кусок мяса, поднесла к его губам. «Если очень надо». Ян схватил зубами мясо, попутно пройдясь языком по моим пальцам, и снова отвернулся, нахмурившись. «Черт!» — вырвалось само собой. До того долго молчавшая волчица внутри меня просто взбесилась, требуя получить больше. Метку зажгло, а дышать стало невыносимо больно, да и бедра предательски свело судорогой в приступе мучительного желания. «Твою мать! Вот так сразу?» «Ян!» — позвала, вроде как все еще супруга. «Уходи!» — сквозь зубы процедил он. «Вот же, упертый! А ведь обещала же себе, что буду спокойной и рассудительной. Как тут останешься спокойной?» «Ешь!» Рявкнула, не сдержавшись, и засунула последний кусок мяса ему в рот, даже не заботясь о его согласии. Ян, наверное, только чудом не подавился, но мне было все равно. Единственное, что целиком и полностью поглотило мой рассудок – его рот, что так медленно, явно с трудом и неохотой пережевывал пищу. Так и хотелось впиться в него обжигающим поцелуем и... вцепиться в мужские плечи, чтобы не отпускать никогда, а потом... Черт, теперь уже я озабоченная. Мне очень жаль, что все так вышло с твоими друзьями. Если бы я могла вернуть их, пожалуйста, прости меня. Заговорила, чтобы хоть как-то отогнать от себя навязчивое наваждение. Если бы я только могла сделать хоть что-то, что могла бы все исправить. Но я не знаю, что мне делать. Что мне сделать, чтобы ты простил меня? Ян прикрыла глаза, но терпкий шлейф запаха кардамона и мускуса не отпускал. А теперь, когда я сконцентрировалась не на том, что вижу, даже усилила ощущение, которое так стремилась подавить в себе. Я ни в чем тебя не виню. Если кто и виноват, так это я. Я их втянул в этот бой. Яр, правда. «Спасибо тебе, но сейчас я действительно хочу побыть один». Устало отмахнулся он. Несколько секунд просто молчала, усиленно моргая, пытаясь понять, что это только что было. А потом все терпение закончилось. «Йен Одвайер, я сейчас не ослышалась? То есть ты не злишься на меня за все это произошедшее дерьмо, правильно? Тогда...» Пришлось сделать паузу, чтобы подобрать более-менее приличное выражение. «Какого хрена ты меня прогоняешь?» В этот момент очень надеялась, что ответ будет вразумительным, потому что лично я уже совсем потеряла даже малейшую надежду на то, что смогу выстроить хоть какую-то логическую цепочку из всего того, что происходило между нами в последнее время. Надежда оправдалась даже более чем. «Ярослава, твою мать, неужели ты не понимаешь? Посмотри на меня! Я же ни на что не способен теперь. Я слабак. Какой из меня муж и отец? Я даже альфой больше не могу быть. Я слепой, понимаешь? Слепой! Я ни на что теперь не годен. Я не вижу тебя. Я не увижу нашего ребенка. Ни его улыбку, ни первые шаги, ничего. Я не способен вас защитить, даже себя. Я...» Он замолчал, дыша как можно глубже. «Луна, неужели все из-за этого? Черт! И почему не подумала об этом сама?» «Ты прав», — отозвалась тихим шепотом. «Я действительно не понимаю. А Йом сказал, что твой самолет будет в аэропорту Торонто послезавтра. Потом вы сможете вернуться домой. Мы вернемся домой, Ян, вместе. Уверена, Макс сможет все исправить». Сделала паузу, пытаясь уловить реакцию мужчины на сказанное мной. «А если и нет?» — невольно хмыкнула. «Знаешь, всегда терпеть не могла этот ваш альфа-ген, так что, наверное, в случае неудачи менее счастливой я не стану. Да и у нашего чада уже есть защита, которая, кстати, очень нервирует меня своим присутствием. Так что было бы замечательно, если бы ты тоже был рядом, потому что так мне спокойнее и...» Снова замолчала, понимая, что говорю не совсем то, что действительно хотелось. Прикрыла глаза, поднимаясь с постели, и только после этого продолжила. «А знаешь, у человека, кроме зрения, есть еще и другие чувства». Сделала шаг вперед, усаживаясь на колени мужчине лицом к лицу. Почувствовала, как его спина вытянулась, словно стальной лист, а плечи сжались в напряжении. «Ярни!» Договорить я ему не позволила. «Слух!» Склонилась совсем близко к нему, прошептав на ухо. «Обоняние!» Шумно втянула воздух, позволяя себе, наконец, раствориться в эмоциях, которые дарил столь желанный запах моего мужчины. Осязание коснулось кончиками пальцев лица Яна, проводя едва ощутимую линию вдоль его скулы. Вкус приблизилась к его губам, едва касаясь своими губами в жалком миллиметре. «Ты ведь чувствуешь их, да? Их все. Разве этого мало?» Выдохнула медленно. «Знаешь, ты один-единственный, кто понимает меня. Только ты знаешь меня. Всю меня». Не сдержалась от усмешки. «С учетом того, что я сама себя не понимаю, мне кажется, это важно». Взяла его ладонь, положив ее себе на живот. «Ты был готов быть со мной, когда думал, что я обычный человек. Так почему теперь я должна отказываться от тебя, если этого в свое время не сделал ты? Даже когда поддалась своим страхам и чуть не умерла из-за своей глупости, ты нашел меня, спас меня, вернул мне жизнь. Ты моя жизнь, Ян. Без тебя нет и меня. И мне кажется, всегда так было, и точно знаю, что так и будет. Независимо ни от чего, любимый», — обхватила его лицо руками, уткнувшись лоб в лоб. «Скажи мне, что это ничего не значит для тебя, что все, что было с нами, — это ничто. И тогда я уйду. Мне будет больно, но я уйду. Ты только скажи мне, что я действительно ничего не значу для тебя». Слезы вновь покатились по щекам, и мне пришлось замолчать, чтобы не выдать свою слабость. Сердце сжалось в приступе тоски, ведь я точно знала, что в последнем соврала, потому что даже если он и скажет мне то, что прошу, уйти все равно не смогу. Я просто умру без него. Пока ты не знала, что я слеп, ты собиралась уйти, так что не надо меня жалеть. Я рвано выдохнул. Тебе не нужен слабак. И все эти чувства. Я больше не ощущаю ничего. Моего волка нет. Больше нет. Прости, Ярусь, но тебе лучше будет без меня. Волчица внутри меня злобно заскулила в преддверии потери. Сердце участило ритм, отбивая удары так громко, что я уже ничего и не слышала, кроме него. Даже собственных слов, которые произносила дальше. Ничего? Значит, так. Ян, гнев мгновенно заполнил разум, заставляя стереть границы, которые устанавливала себе когда-то. Совсем, совсем ничего. Толкнула мужчину на постель, наваливаясь сверху, впиваясь в его губы жалящим поцелуем, алчно и страждуще. Так как раньше это делал он, и пусть Ян не отвечал, мне было все равно. Хотелось причинить ему боль, чтобы он ощутил то, что чувствую я, и даже больше. Пусть знает и испытывает все гораздо сильнее меня, может, его хоть тогда проймет. И так тоже ничего, оторвалась от его губ, стягивая с себя майку, одним резким жестом разрывая верхнюю часть и его одежды. Скажи мне, Ян! Вновь припала к его губам, выдыхая сказанное так, чтобы дыхания смешались. «Издеваешься?» Одним движением он скинул меня с себя, вставая с кровати, чем взбесил меня еще больше. «Нет, это ты, походу, издеваешься!» Завопила, окончательно потеряв контроль. Если кто-то из нас двоих и испытывает жалость по отношению к тебе, так это только ты сам подскочила с постели, разворачивая его к себе лицом. Я собиралась уйти. Так ты сам мне сказал, чтоб я убиралась? Думала, ты ненавидишь меня. Хотела, чтобы прошло время, надеялась, что ты остынешь. А оказывается, что ты просто сделала паузу, потому что воздух в легких закончился. Не уйду, когда считала, что дело во мне, я была готова уйти, чтобы тебе было легче. Но теперь, когда оказывается дело вообще не в этом, ну уж нет, Адвайр, хрена с два я оставлю тебя одного. Больше ни одной умной мысли в голове не осталось, а потому, приблизившись к мужчине вплотную, просто тихо попросила. «Поцелуй меня, Ян, пожалуйста, хотя бы в последний раз!» Мужчина поморщился, зажмуриваясь, а я так и стояла вплотную к нему, не решаясь вновь поцеловать его первой, но в ожидании, что это сделает он. Секунды в полном молчании и бездействии тянулись неимоверно долго для меня, пусть их было всего две. И тогда, когда я уже ни на что и не надеялась, меня все-таки услышали. «Яра!» — вымученно простонал Ян мне в губы, прежде чем впиться яростным поцелуем. Он кусал, посасывал мои губы, жалил и тут же проявлял нежность, от которой кружилась голова, и ноги подкашивались сами собой, словно раньше я никогда и не испытывала ничего подобного. «Как же мне не хватало этого! Еще!» — прошептала, выгибаясь навстречу. «Хочу еще!» — обхватила его за плечи, делая шаг назад с постели, утягивая мужчину за собой. Едва полуобнаженная спина коснулась покрывала, обхватила любимого ногами вдоль поясницы, инстинктивно приподнимая бедра и прижимаясь к нему изо всех сил. Его губы властвовали на моей шее, скользили вдоль надплечья, пройдясь языком там, где метка уже пылала. Горячие сильные ладони стянули бретели, спуская белье. И я громко охнула, когда его рот завладел одной из вершин груди. Жадные, но в то же время неспешные ласки заставляли задыхаться от неконтролируемого возбуждения и с каждой секундой становившегося все острее. «Ян!» — взмолилась, желая получить больше. Руки сами потянулись к молнии на его джинсах. Даже и не помню, как расправилась с мешающей одеждой на нем и мне самой. Я словно впала в беспамятство, потому что разум никак не хотел воспринимать иное, если только это было не удовлетворение того, что так неудержимо пылало изнутри. И только когда разгоряченная плоть наполнила меня до предела, а мужчина замер, рассудок вернулся, запечатлев в памяти момент, когда я, наконец, смогла почувствовать столь желанное мною единение, но тут же затерялся, отдавшись на волю основного инстинкта, требующего лишь движения, сталкивающего грани блаженства. Закрыла глаза, комкая в руках плотную ткань подо мной. Так невыносимо было ожидание, когда же закончится эта пауза, но мой мужчина не спешил дарить мне удовлетворение. Он выпрямился, так и не выходя из меня, медленными, вдавливающими прикосновениями левой руки, пройдясь от основания моей шеи до низа живота, лаская, распаляя сильнее, а затем двинулся еще ниже, располагаясь там, где все пульсировало в изнеможении. Неторопливыми нежными движениями закружило касание его пальцев вокруг клитора, зарождая легкую волну сладостных судорог, прошедшихся от кончиков пальцев ног и теряющихся где-то в районе бедер. Мелькнула мысль о том, что даже сейчас, когда он вслух признал, что больше не альфа, все равно мы играем по его правилам. Что ж, я принимала их и раньше. И теперь ничего не изменилось, ведь мне это нравилось, наверное, даже больше, чем ему самому. Лишь едва слышно захныкала, подаваясь бедрами вперед в надежде, что следующий раунд будет скоро, потому что пытка казалась уже нескончаемой в своей безжалостности. Все тело горело и содрогалось от недостатка получаемого. Хотелось кричать, но я упрямо кусала губы и ждала, когда Ян позволит мне больше. Пусть и не сразу, но награда все же настала. Сокрушительная волна оргазма вместе с первыми резкими толчками его члена внутри меня пришла так внезапно и ярко, что, казалось, мое сердце остановилось, сдавшись под напором разрядки. Похоже, я плакала. Иначе как объяснить мокрые дорожки на моих щеках? И совершенно точно кричала, потому что просто невозможно было молчать. Любимый последовал за мной практически сразу, догнав мое наслаждение в несколько быстрых и глубоких толчков, тяжело дыша, уткнувшись лбом в мою грудь. Сил на то, чтобы сказать хоть слово, не осталось. Поэтому просто поцеловала супруга, когда он лег рядом. И крепко обняла его, прижимаясь щекой к плечу, эмоционально растворяясь в столь любимом и необходимом мне запахе моего мужчины, чувствуя, как бьется его сердце, мое, и, кажется, еще одно. А может, как и всегда, мне просто показалось? Одно я знала точно. Где бы мы ни были, и что бы с нами ни произошло, мы все же пара. Так было и будет всегда. И впервые за долгое время в голове не осталось ни одной тревожной мысли, а я просто провалилась в сон, отчего-то твердо зная, что все будет хорошо.